Глава 11. «Нет», — она думала, отбирая кое-что из вырезанных картинок. «Ледник, косилку господина во фраке. Ничего дети не забывают. Оттого так и важно, что говорить, что делать. И чувствуешь облегчение, когда они идут спать. Ни о ком можно не думать. Быть собой». Теперь у нее часто эта потребность — подумать. Нет, даже не то, что подумать. Молчать. Быть одной. Всегдашняя, хлопотливая, широкая, звонкая улетучивается. И с ощущением праздника ты убываешь, сокращаешься до самой себя. Клиновидная сердцевина тьмы, недоступная постороннему взгляду. Хоть она продолжала вязать и сидела прямо, так она себя ощущала. И это я, отряхнувший все связи, освобождалась для удивительных впечатлений. Когда жизнь опадает, открывается безграничная ширь возможностей. И у всех она подозревала в этом чувстве неистощимая помощь. У всех. У нее, у Лили, у Августа Кармайкла. У всех есть, наверное, это чувство, что наша видимость, признаки, по которым нас различают, пустяки. А под этим тьма, расползающаяся, бездонная. Лишь время от времени мы всплываем на поверхность, и тут-то нас видят. Собственный кругозор казался ей сейчас безграничным. Охватывал все места, которых она не видывала. Индийские плоскогорья. Она отстраняла тяжелый кожаный занавес при входе в римский храм. Сердцевина тьмы может куда угодно проникнуть, никто не увидит. «Ее не остановить», — думала она, торжествуя. «Вот она, свобода! Вот он, мир! Вот, и это главное, на чем можно расправиться, успокоиться, передохнуть!» Нет уж, сам по себе человек, по ее опыту судя, никогда не находит покоя. Тут она что-то особенно виртуозно исполнила спицами. «Только когда станет сердцевиной тьмы». Отделываясь от личного, отделываешься от мук, суматохи, забот. И всегда она еле удерживала крик торжества над жизнью, когда все вот так вот вплывало в мир, покой, вечность. Тут она замерла и подняла глаза, чтобы поймать луч маяка. Длинный, прочный луч, последний из трех. Ее луч. Потому что всегда в этот час и в таком настроении, на все это глядя, волей-неволей себя с чем-то свяжешь особенно. Я длинный прочный луч. Он — ее луч. Часто сидя и глядя, работая спицами, сама, наконец, становишься тем, на что смотришь. Например, этим светом. И он вызывает со дна сознания фразу, такую вот, например: «Дети не забывают. Дети не забывают». И повторяешь ее, повторяешь. А потом прибавляешь что-то еще. «Это кончится. Это кончится», — она говорила себе. «Это будет. Это будет». И вдруг она сказала: «Все мы в руках Божьих». Но тотчас сама на себя рассердилась. И зачем она это сказала? Кто сказал? Неужели она? Она попалась в селок. Ошибкой сказала, чего вовсе не думала. Она подняла взгляд от вязания и встретила третий луч. И было так, будто ее же глаза встретились с ее глазами. Заглянули, как только сама она могла заглянуть в ум, в сердце, вычищая, стирая эту ложь. Всякую ложь. Луч молодцом, и сама она молодцом. Оказалась сильна, проницательна и прекрасна, как луч. Странно, наедине с собою льнешь к вещам, неодушевленным вещам, ручьям, цветам, деревьям. Они тебе помогают выразиться, они тебя знают, они — это ты. Их даришь нежностью. «Сдуру жалеешь», — она смотрела на длинный прочный луч, — «как жалеешь себя, Она смотрела, смотрела, и спицы застыли в руках. И со дна души, над прудом души, поднималась туманная дымка, как жениху навстречу невеста. И что ее дернуло сказать «все мы в руках Божьих»? Удивлялась она. Проскользнувшая в правду неискренность ее раздражала. Она снова принялась за чулок. «Да какой же Бог мог сотворить этот мир?» — спросила она себя. Умом она всегда понимала, что ни разума нет, ни порядка, ни справедливости. Но страдания, смерть, бедняки... Нет такого предательства, такой низости, на какие этот мир не способен, она убедилась. Счастье не вечно, она убедилась. Она продолжала вязать с решимостью и хладнокровием, чуть поджав губы и бессознательно придавая лицу такое выражение строгости, что муж, проходя мимо, хоть он про себя и посмеивался при мысли о том, как Юм, философ, чудовищно раздобревший, однажды увяз в болоте, не мог не заметить этой горькой строгости на глубине ее красоты. Его она опечалила. Ее отрешенность ему причиняла боль. Он чувствовал, проходя мимо, что не может ее защитить, и, подойдя к живой изгороди, он был опечален. Он ничем не мог ей помочь. Только стоять и смотреть. И даже, нестерпимая правда, он портит ей жизнь. Он раздражителен, вспыльчив, вышел из себя из-за этого маяка. Он вглядывался в заговор изгороди, вглядывался в темноту. Всегда, миссис Рэмзи знала, даже нехотя, выбираешься из одиночества, ухватясь за какой-то пустяк, что-то увидев, услышав. Она вслушалась. Все было тихо. Кончился крикет. Дети разбрелись мыться. Только говор моря остался. Она перестала вязать. Длинный красно-бурый чулок на мгновение повис, качаясь на пальцах. Она снова увидела вспышку. Уже не без иронии, ведь когда просыпаешься иначе, относишься ко всему. Она взглянула с вопросом на прочный луч, безжалостный, неумолимый. Он так похож на нее и так не похож. И никуда от него не деться. Она по ночам просыпается и видит, как, развалясь поперек их постели, он свешивается до полу. И все равно, думала она, следя за ним, зачарованно, оторопев, будто он наглаживал серебристыми пальцами закупоренный сосуд у нее в мозгу. И сейчас вот он лопнет, и радость ее захлестнет. Все равно она знала счастье. Полное счастье. Острое счастье. А луч серебрил лохматые волны все ярче, покуда гасло небо и убирал последнюю синь, затаившуюся в волнах. И они наваливались лимонной желтизной, взбухали, вздувались и лопались на берегу. И радость вспыхнула у нее в глазах и окатила, накрыла. И она поняла — вот оно, вот. Мистер Рэмзи повернул и увидел ее. Ах, как она была хороша! Он не знал, как она хороша. Но он не решался с ней заговорить. Не смел ей мешать. Ему позарез надо было с нею заговорить, теперь, когда уже не было Джеймса, и она осталась одна. Но он решил, нет, нельзя ей мешать. Она была отъединена от него своей красотой и печалью. Не надо ее тревожить. И он без единого слова прошел мимо, хоть ему было грустно, что она сейчас так далеко, не добраться, и нельзя ей помочь. И он бы снова прошел мимо без единого слова, если бы именно в этот момент она сама ему не подарила того, о чем, она знала, он никогда не попросит. И окликнула его, и сняла с рамы зеленую шаль. И вышла к нему. Ведь он хотел, она знала, ее защитить.